навеки солнце. После многих лет холода и слякоти выглянуло солнце. По радио объявили, что даже погода вместе с нами радуется нашим успехам. Одновременно объявили об очередном нарастании классовых боев, нищеты, повышении цен и понижении зарплаты там, у них. По телевидению выступил заведующий и сказал, что это достигнуто под мудрым руководством руководимого им руководства. Добровольно доверчивые ибанцы возликовали и избрали почетный президиум. Когда принимали приветственную телеграмму по поводу досрочного перевыполнения по почину и по инициативе, токарь-универсал сказал: «Мы заверяем наше любимое и мудрое руководство и нашего любимого и гениального заведующего лично в том, что мы верим даже в то, во что на самом деле не верим, и выполним все, что на самом деле не выполним». Заведующий был тронут и оценил это как пример исключительно высокого уровня сознательности. «С такими людьми, — сказал он, — мы не то что полный изм, а кое-что и похлеще построим. Дайте только срок. Выберемся из временных затруднений, а там пошлем всех этих американцев и прочих засранцев куда-нибудь подальше». Известный философ Портян, круглый дегенерат и полный невежда, автор самой глупой диалектико-диалектической высшей логики, случайно встретил на улице неврастенника. «Солнце, — сказал он, глубокомысленно глядя в себя, — это, брат, теперь навеки. А зонтик давно пора выбросить в мусорную яму истории, где валяются ваши вонючие маркузы, карнапы, расселы, пикассы, парсонсы и прочая мразь». «Ну-ну-ну», — сказал неврастенник и раскрыл зонтик. Как раз начал накрапывать дождь, пошел снег с градом, и солнце исчезло насовсем, как будто его вообще не бывало. Портян промок до нитки и продрог до печенки. Прибежав домой, он впал в мрачный оптимизм и начал писать донос на неврастенника, который в солнечную погоду вышел на улицу с зонтиком, выразив тем самым неверие. Болтун брел неизвестно откуда и неведомо куда, не обращая внимания на погоду. «Как дела?» — спросил его неврастенник. «Как всегда», — ответил Болтун. «Без работы?» — спросил неврастенник. «Работаю», — сказал Болтун. «Без работы нельзя. Выселят, как тунеядца». «Да, захотят, выселят и с работой», — сказал неврастенник. «Ага», — сказал Болтун, — «выселят». Выступая по телевидению, заведующий сказал, что даже плохая погода не помешает нашему праздничному настроению.